Псалом 53. Дирижеру хора на струнных инструментах. Наставление Давида, когда зефиты пришли и сказали Саулу: «У нас скрывается Давид». «Боже, спаси меня своим именем, оправдай меня своей силой. Боже, услышь молитву мою, внемли словам моих уст. Чужие восстали против меня, беспощадные ищут жизни моей, те, кто о Боге не думает. Но воистину Бог мне помощник, владыка меня укрепляет. Он воздаст врагам моим за зло, погубит их ради своей верности. Я добровольно принесу тебе жертву, я буду славить имя твое, Господь, потому что оно прекрасно. Ведь ты уберег меня от всех бед, и я победно смотрел на врагов».